А ты самая красивая девчонка со двора. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Я не знаю, что мне делать, ведь я полюбил тебя. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. А ты самая красивая девчонка со двора. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Я не знаю, что мне делать, ведь я полюбил тебя. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. А ты та-та самая девчонка со двора. Я ее увидел, всем сказал пока-пока. Белым мелом на асфальте твое имя написал. С пацанами на гитаре сочиняю свой роман. Я плюс ты, ты плюс я, ай-яй-яй. Я плюс ты, ты плюс я, ай-яй-яй. И чё, чё ты там хотел мне сказать? И чё, и чё? А ты самая красивая девчонка со двора. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Я не знаю, что мне делать, ведь я полюбил тебя. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. А ты самая красивая девчонка со двора. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Я не знаю, что мне делать, ведь я полюбил тебя. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. А не могу, не могу, без нее я не могу. Свое сердце никому, никому, никому. Поздно ночью, а до подъезда провожу. На асфальте, а белым мелом напишу.